Глава 26. Силуэт в черном зеркале. Поняв, что подоспела помощь, Влад и его люди восторженно завопили и с еще большей яростью набросились на врагов. Созерцатели, прибывшие на корабле капитана Бенедикта, ворвались в замок Клайдов. На замковой площади их уже ждали наемники колдунов. Началось жаркое сражение. Воины в черных доспехах падали, сраженные мечами созерцателей. Другие отступали, разбегались по коридорам и укромным уголкам древнего замка. В ритуальном зале золотой дракон разбросал крыльями еще нескольких дуарфов. Затем изрыгнул мощный поток пламени в сторону колдуна Герафраста, но огонь не причинил четырехрукому вреда. Герафраст ударил мечом Антона, и тот медленно опустился на пол. «Обезвредить дракона!» — приказал колдун наемникам, оказавшимся рядом. Выставив перед собой мечи, те начали приближаться к Беркуту. Дракон, угрожающе рыча, отползал назад. Ударив хвостом, он сбил еще одну колонну, и та придавила нескольких противников, но остальные с криками бросились на него. В зал вбежали еще созерцатели, из тех, кто сумел прорваться через заслон наемников. Влад, Андрей и Крит старались прикрыть Глорию и Веру, но девушкам это совсем не нравилось. Вера ловко раскидывала врагов шестом, Глория размахивала мечом, арбалет она отбросила, когда закончились стрелы. С мерзкими карликами, кидающимися на нее с изогнутыми ножами, Глория справлялась отлично, но воины в черных доспехах были ей не по зубам. В какой-то момент Вера оттолкнула ее к двери. «Береги себя!» — крикнула она Глории. «Тебе с ними не справиться!» «Я смогу!» — возразила Глория. Но в этот момент чья-то сильная рука схватила ее сзади за волосы и выволокла из зала. Вера в пылу сражения этого не заметила. Глорию грубо швырнули на соседнюю дверь, и та распахнулась от удара. Девушка полетела на пол, едва не выронив меч. Следом за ней вошла торжествующая Селина Готель. «Наконец-то мы одни!» — сказала юная ведьма, пинком закрыв за собой дверь. «Я так давно этого ждала! Теперь нам никто не помешает, ведь в суматохе созерцатели вряд ли услышат твои крики!» «Кричать я не стану!» — глухо произнесла Глория, поднимаясь с пола. — Не собираюсь доставлять тебе такого удовольствия. — Жаль, — искренне призналась Селина, помахивая длинным узким мечом. — Не представляешь, как ты меня бесишь. Если существует на свете не любовь, а ненависть с первого взгляда, так это как раз наш случай. — Ты мне тоже не особо нравишься, — ответила Глория, не сводя глаз с оружия. «Хотя я тебя практически не знаю». «Сейчас рядом нет ни Алекса, ни барона Клайда, а бедняга Инцерон теперь вряд ли сможет что-то кому-то запретить. Никто не помешает мне наделать в тебе дырок». Селина рубанула мечом, заставив противницу отскочить к стене. «Ты посмела влюбить его в себя, а значит, тебе не жить! Может, Алекс обратит на меня внимание после того, как ты сдохнешь?» «Окончательно рехнулась», — изумилась Глория. «Откуда взялись все эти фантазии? Насколько я знаю, он тебя и знать не хочет». «Всегда найдется магический способ влюбить его в себя, а ты... Ты лишь досадная помеха на пути к моему счастью». «У тебя точно с головой не все в порядке», — осторожно заметила Глория. «Кто дал тебе право ревновать?» «О, я не ревную», — заверила ее Селина. «Просто ты мне не нравишься, а потому мне доставит особое наслаждение прикончить тебя». Глория быстро огляделась в поисках путей к отступлению. Селина Готель неумолимо приближалась к ней с безумной улыбкой на лице. Они находились в небольшой старой оранжерее со стеклянным потолком-куполом. Когда-то здесь росло множество декоративных растений, но все они давно высохли и почернели. В воздухе стоял запах пыли и засохшей земли. Глория попятилась и натолкнулась спиной на деревянную катку с зачахшим деревцем. В этот момент Селина Готель прыгнула на нее. Глория в последний момент успела отразить удар, выбив меч из руки ведьмы, но Готель все равно навалилась на Глорию сверху. Обе повалились на пол. Селина вцепилась в руку противницы, сжимающую меч, уперлась ногами в бок Глории и попыталась вырвать у нее оружие. Глория сгруппировалась и перекувырнулась через голову, вырвав руку из хватки юной ведьмы. Меч она все же не удержала, клинок отлетел в сторону. Готель с визгом кинулась на Глорию, та с трудом оторвала от себя бешеную девицу. Селина, не сдаваясь, ударила соперницу кулаком в лицо. Глория дала сдачи, хотя перед глазами у нее заплясали огненные точки. Селина ударила еще раз. Глория с силой отшвырнула ее прочь к двери. Готель на мгновение замешкалась, и Глория уже решила, что с той хватит, но не тут-то было. Селина метнулась к ней и сделала подсечку. Глория рухнула на пол. Готель опять навалилась сверху и вцепилась ей в горло. Глория рванула Селину за волосы. Та с криком выпрямилась и вскочила, оторвав от пола и Глорию, а затем со всей силы обрушила девушку спиной на деревянный стол, заставленный цветочными горшками. Ножки стола подломились, и столешница грохнулась на пол. Глория застонала от боли. Она попыталась вскочить, но не получилось. Девушка перекатилась на бок, вся в осколках глиняных горшков. Тем временем Селина заметила неподалеку свой меч. Схватив его, ведьма с торжествующим видом занесла его над поверженной противницей. «И не говори, что я тебя не предупреждала!» — расхохоталась она, замахиваясь для удара. В этот момент стеклянный потолок над ее головой с грохотом разлетелся вдребезги. Селина в ужасе вскинула голову. В оранжерею плавно опустился Кай, молодой король Хироптер. Злобная девчонка и опомниться не успела, как он сгреб ее мускулистыми руками, с силой привлек к себе и впился в ее губы поцелуем. Селина Готель судорожно вздохнула. Меч со звоном выпал из разжавшихся пальцев. Гигантские черные крылья обернули обоих гигантским коконом, вокруг которого сгустилась туманная черная дымка. Глаза Кая на миг сверкнули двумя красными вспышками. Глория почувствовала, как по спине у нее побежали мурашки. Селина обмякла в руках парня, а он, крепко прижав ее к себе, взмахнул развернувшимися крыльями и взмыл к потолку. Глория испуганно наблюдала, как он взлетает все выше и выше, а затем исчезает в темном небе над замком, унося с собой Селину Готель. Девушка вспомнила, как Корнелиус Гильбидер советовал своим воспитанникам держаться подальше от юного короля Хироптер. Кай обладал поистине дьявольским даром, и она только что лично убедилась, что это действительно так. Похоже, Кай наконец-то заполучил себе новую зачарованную воздыхательницу и одновременно сильную ведьму, которая будет готова на все ради благополучия своего возлюбленного. Глория выбежала из разгромленной оранжереи и бросилась обратно в ритуальный зал. А там вовсю шло сражение. Борьба созерцателей и темных магов давно вышла за пределы алхимической лаборатории. Теперь по всем коридорам и переходам башни слышался звон мечей, крики и грохот взрывов. Золотой дракон налево и направо разил пламенем дуарфов. Петр и Крит, истекая кровью, лежали на полу, а над ними возвышался ужасный Герафраст с торжествующе поднятыми руками. Колдун выкрикнул заклинание, и все четыре его ладони охватило пламя. Он швырнул огненные шары в Дмитрия и Влада, и те едва успели пригнуться. В зал вбежали Корнелиус и магистр. Увидев их, Герафраст обратился в живой огненный шар, взмыл в воздух и понесся на вошедших, оставляя за собой шлейф искр. Корнелиус и магистр одновременно вскинули руки и метнули голубые молнии. Шар взорвался на полпути, пламя рассеялось, а Герафраст, целый и невредимый, подлетел к Корнелиусу и сшиб его с ног. Злобно хохоча, он схватил стеклянного старика за горло и поднял в воздух. Ноги Корнелиуса раскачивались в полуметре от пола. Герафраста вновь охватило пламя, огонь перекинулся и на мантию директора Экзистерната. Магистр метнул в спину четырехрукого меч, а Корнелиус ударил молнией, но клинок отскочил от брони, скрытой под мантией колдуна, а молнии не причиняли ему серьезного вреда. «Вот теперь мы посмотрим, на что ты способен, древний!» — прорычал Герафраст. Он схватил Корнелиуса четырьмя руками и поднял его над головой, намереваясь ударить старика об стену. В этот момент в зал ворвалась Камилла. Мгновенно оценив обстановку, она создала небольшой шар огня и метнула его в лицо Герафрасту. Пламя стегнуло колдуна по глазам, и он завопил от боли. Тогда магистр подхватил меч и, подскочив к нему сзади, снес колдуну голову. Обезглавленное тело грузно осело на пол. Маленький и толстенький Корнелиус тотчас выкатился из-под него и, отряхнув свою тлеющую мантию, невозмутимо принялся осыпать противников молниями. И тут Камилла увидела дракона, мечущегося по залу. Она сразу догадалась, что это Макс, но все равно с трудом верила своим глазам. Фантастическое существо, покрытое золотой чешуей, которое не могло привидеться и в самых чудесных снах, парило под потолком зала, поливая врагов огнем и сшибая их хвостом. Ее возлюбленный был жив, и для Камиллы это было самое главное. Внезапно она увидела, как ее отец, Доминик Клайд, ринулся к стене и дернул какой-то скрытый рычаг. На Макса обрушилась сеть, сплетенная из толстых стеклянных цепей. Золотой дракон рухнул на пол, придавленный ее тяжестью. Дмитрий Грановский кинулся на выручку, но ему преградили дорогу сразу три наемника. Сзади к Дмитрию подкрадывался сам Клайд. «Нет!» — крикнул Алекс, увидев это. Он бросился барону наперерез, но Корделия сделала сыну подсечку, и он растянулся на полу. Некромантка подскочила к нему и поставила ногу на раненное плечо, затем с силой надавила, отчего младший Грановский вскрикнул от боли. «Ты и твои друзья все испортили!» — злобно сказала она. «Я заставлю вас заплатить за это!» И тогда Алекс сделал то, что делать никак не хотел. Вспомнив приемы самообороны, которым его обучил Макс Беркут, он резко вскинул ногу и с размаху ударил мать. Корделия охнула от боли, пошатнулась и упала возле пылающей кромки пентаграммы с обскурумом и статуей в центре. Барон Клайд размахнулся, намереваясь пронзить Дмитрия мечом со спины, но старейшины ордена одновременно вскинули руки. Корнелиус извилистой молнией выбил меч из руки барона, а магистр ударом отшвырнул того к дверям зала. Клайд грузно врезался в стену. «Вовремя!» — выдохнул Алекс, поднимаясь на ноги. Увидев магистра, Корделия побледнела еще сильнее, и вдруг перешагнула сияющие меловые линии на полу, оказавшись внутри большой пентаграммы. Теперь шесть ее отражений появились в черных зеркалах, расставленных полукругом перед пентаграммой. Золотые нити света, исходящего от обскурума, заклубились у ее ног. Алекс бросился за матерью, но наткнулся на невидимый силовой барьер и отлетел обратно. Корделия злорадно рассмеялась. «Здесь я в безопасности», — сказала она. «Заклинание настроено только на меня и мою кровь. Вас оно сюда не пропустит». «Корделия, тебе не скрыться!» — сказал Корнелиус Гильбидер, приближаясь. — Все кончено! — Скрыться? О, нет, больше я не собираюсь скрываться, — проговорила она. Женщина щелкнула пальцами, и статуя повернулась лицом к магистру и Корнелиусу. Некромантка сорвала с нее покрывало. Алекс и остальные увидели точную копию Корделии, отлитую из красного стекла. Женщины были похожи, как две капли воды. Тонкие золотистые нити обскурума, извиваясь, потянулись к статуе и поползли по ее поверхности, словно ощупывая. Корделия схватила светящийся обскурум и подняла его над головой. «Если уж мне не досталось сердце дракона, есть другой способ обрести бессмертие». Она произнесла это очень тихо, но почему-то слова Корделии услышали все, кто находился в ритуальном зале. «Перемещение души в стеклянное тело без зерцикликона невозможно», — неуверенно проговорил магистр. «Эта магия куда древнее той, что известна вам», — отрезала Корделия. В черных зеркалах, расставленных у кромки пентаграммы, вспыхнул багровый свет. Несколько лучей ударили из них в обскурум, который некромантка сжимала в руке. Золотистые нити протянулись от Корделии к статуе. Между ними заметались яркие сполохи. Свечение стало настолько ярким, что тем, кто стоял близко к пентаграмме, пришлось отвернуться либо прикрыть глаза руками. Но отражение Корделии в зеркалах вдруг исчезло. Вместо него возник стройный светящийся силуэт, который Алекс тут же узнал. Он уже видел его в зеркалах на земле и в развалинах охотничьего дома. Теперь Грановский удостоверился, что силуэт и в самом деле принадлежит женщине. В огненных сполохах были хорошо видны развивающиеся длинные волосы и стройная изящная фигура. Корделия этого не видела. Она смеялась, торжествующе глядя на своих врагов. «Сейчас я уйду, но мы с вами еще встретимся, и тогда вы здорово пожалеете, что пытались мне помешать. Все вы!» Линии пентаграммы вспыхнули огнем, и пламя поднялось к потолку. Корделия приблизилась к статуе, и золотистые нити оплели обеих, словно паутина. Все замерли, зачарованно наблюдая за происходящим в пентаграмме. В этот момент золотой дракон яростно взревел и перекатился на бок, сбрасывая с себя сеть из стеклянных цепей. Оттолкнувшись мощными когтистыми лапами, он рванулся к пентаграмме и совершенно беспрепятственно прошел сквозь невидимый силовой барьер. Заклятие потеряло силу, пламя с ревом ударило в стеклянный потолок башни и разнесло его остатки вдребезги. Корделия успела лишь испуганно обернуться и вскрикнуть, когда на нее обрушилась лавина драконьего огня. «Нет!» — в ужасе завопил Доминик Клайд, а затем все зеркала взорвались от нестерпимого жара, обдав золотого дракона тысячами черных сверкающих осколков. Но ни один ему не повредил, золотая чешуя была очень крепкой. Ударная волна от пентаграммы расшвыряла людей во все стороны, все попадали на пол, кого-то ударило об стены. Столб пламени ушел вверх и растворился в скоплении свинцовых туч над замком Клайдов. Когда огонь исчез, в разрушенной пентаграмме осталась стоять лишь одна женщина, та, что была отлита из стекла, вторая неподвижно лежала на полу среди множества блестящих осколков, сжимая в обугленной руке покрытый копотью обскурум. Золотой дракон взмахнул мощными крыльями, и останки Корделии разлетелись облаком черного праха. Лишь куб из красного и черного хрусталя остался лежать на обожженном полу. Алекс Грановский обессиленно рухнул на колени, в отчаянии уставившись на погасшую пентаграмму. В зале воцарилась мертвая тишина. А золотой дракон развернулся и кинулся на горстку стражников, которые подкрадывались к Алексу сзади с оружием в руках.